Так, ваша задача сейчас объединиться в группы по 3 человека и последовательно друг у друга выписать по 2 модели. Одну из моделей, которую вы считаете субъективно успешной, то есть из серии «вот я хотел получить английский, выучил», а второе, которое вы субъективно считаете неуспешным. Я хотел выучить английский, а вместо этого успешно его игнорирую. Не значит, что они должны по одному и тому же поводу. То есть вождение машины, поедание.